тоскующие по небесам. Освещал самолет, небольшой, частный, принадлежащий богатому человеку. Самого предпринимателя не было, меня сопровождали его помощники. И вот, когда все закончил и спустился на бетон, проходивший мимо дядька сказал: «Ничего себе!» Остановился, осмотрел меня с головы до ног. «Священник на нашем аэродроме впервые. Полетать не желаете?» «Вообще-то, — говорю, — я часто летаю». «Ты кто пассажиром, а я приглашаю за штурвал?» «Вы серьезно? А что там? Вон стоит». Он указал на маленький самолетик. «Мне его с полчаса погонять надо, вдвоем повеселее». Я спросил своих провожатых. Их такая отсрочка даже обрадовала. Они хотели провести уборку салона. Правда, взволновались. А не опасно? «Уж слишком, — говорю, — красивая смерть. Наверное, не заработал». Сели в кресло, самолетик затарахтел и поехал. Инструктаж оказался непродолжительным. Вот так вверх, а вот так вниз. Взлетели. Дядька кричит: «Бери штурвал!» Сжал я рукоятку, а он снова кричит: «Да не напрягай руку, держи свободно!» После чего откинулся в уголок и что-то поет. Иногда показывает рукой выше, ниже. Я выполняю. Под нами переполненная автодорога, кварталы жилых домов, высоковольтка, поворачиваю налево. Надо круче, инструктор дожимает рычаг. Теперь внизу коттеджный поселок, кирпичные дома с башенками, следующий поворот, брошенные свинарники, зарастающие кустарником поле, потом лес, в глубине которого усадьба с зеленой крышей, вероятно, дача вельможи. Еще раз налево, и вижу наш аэродром, некогда военный, а теперь коммерческий. Снова шоссейка, дома. Летаем и летаем по квадрату. Я уже пригляделся к тому, что под нами, смотрю вдаль, видна Москва, хотя мутновато в дымке. «Ты по времени сколько еще можешь летать?» — спрашивает инструктор. «Пока не кончится горючее», — отвечаю. «Пусть, думаю, провожатые не дождутся меня и уедут, только бы летать и летать». Он согласно кивает, коротко машет рукой, словно отмахиваясь от всего земного, и вдруг заваливается в угол кабины, потом командует: «Давай на аэродром». Диспетчер передал, что 154-й садиться будет. Жаль, конечно, но приходится освобождать зону большому самолету. Нахожу взлет на посадочную полосу. «Выравнивай, выравнивай, держи курс». «Можно сажать?» — спрашиваю в шутку. А сам думаю, скажет: «Сажать, надо будет как-то выполнять приказания». Ишь, разбаловался. И перехватывает рукоятку. «Садимся». Заруливаем на свое место, тишина. «Ты с какого года?» — спрашивает инструктор. Я отвечаю: «Салага. Я на полтора года старше. Служил на Дальнем Востоке, потом вышел в запас. Вернулся домой, теперь катаю и обучаю всех желающих. А ты когда впервые самолет увидел?» «Да был совсем маленьким. Жили на Хорошовском шоссе у центрального аэродрома. Самолеты прямо над головой взлетали, садились. Слушай, я там же». Оказалось, что мы были почти соседями. Однако и дома наши, и школы находились по разные стороны Хорошовки. Он рассказал еще, что через дырку в заборе лазал на центральный аэродром, чтобы из ящиков, в которые выбрасывали отработавшие свой срок детали, добывать штуки. Тумблера, маленькие подшипники. Я тоже ходил за штуками, но не через дырку в заборе, а под шлагбаумом на проходной. Отец моего одноклассника был летчиком, и они жили в бараке неподалеку от самолетной стоянки. Я говорил часовому: «К майору Матвееву», и меня всегда пропускали. Тогда на Ли-2 американское оборудование заменяли отечественным, и выбрасывалось много всякого хлама. Было мне в ту пору лет 7. «А ты про дырку-то не знал, что ли?» «Не знал. Через нее солдаты в самоволку ходили. Но тебе, конечно, зачем, если друг прямо на аэродроме жил, счастливый? Это тебе повезло. Взлетел, а я, видишь, на земле остался». «Ха-ха, не скажи. Твое дело тоже в небеса направленное. Тоска по небу, может, с тех Ли-2 и началась. Слушай, а давай я тебя обучу летать. Получишь лицензию, насчет здоровья не беспокойся, мне справку сделаем». «Хорошо бы, конечно. Только добираться до вас замаешься, полдня потерять надо». Подъехала машина с провожатыми. Я поблагодарил своего соседа. Расстались мы, как старые друзья.